445. Исключительная суетность. К своему утешению он находит в себе одно высокое качество. На все остальное свое существо он взирает презрительно. Но он исцеляется от самого себя, когда идет к своей святыне. Сама дорога туда представляется ему подъемом по широкой спокойной лестнице, а вы, жестокие, называете его за это суетным. 446. Мудрость без ушей. Ежедневно слышать, что говорят о нас, или доискиваться, что думают о нас, это погубит самого сильного человека. Пусть же и другие позволят нам жить, постоянно оказываясь правыми перед нами. Ведь вы не выдержали бы нас, если бы мы имели или хотели иметь правду против вашей. Итак, принесем жертву всеобщему миролюбию. Не будем прислушиваться, когда говорят о нас, хвалят, порицают, жалеют нас, надеются на нас. Не будем даже думать об этом. 447. Вопрос. Обо всем, что человек не скрывает, можно спросить, что он скрывает? Отчего он отвлекает взор? Какой предрассудок должен родиться из этого? Как велика может оказаться утонченность этого притворства? И в чем он ошибается при этом? 448. Зависть живущих уединенно. Разница между любящими общество и любящими одиночество натурами в том, что первые становятся довольны или почти довольны вещью, какова бы она ни была, с той минуты, как они находят в своем уме возможность произвести с нею счастливый оборот. Это примиряет их с самим чертом. Вторые обретают в вещи свой тихий восторг, свою тихую муку. Они ненавидят замысловатую, блестящую постановку своих самых задушевных проблем, как ненавидят они слишком изысканную одежду на своих возлюбленных. Тогда они смотрят на них меланхолично, как будто бы у них возникло подозрение, что они хотят нравиться другим. Такова зависть к эспри, духу, у всех мыслителей и у страстных мечтателей, живущих уединенно. 449. Действие похвалы. Одни от большой похвалы становятся стыдливы, другие наглы. 450. Скрытные. Неужели вы еще не видели людей, которые сдерживают и стесняют даже свое восторженное сердце и охотнее становятся немыми, чем теряют стыдливость меры? И неужели вы не находили еще тех неудобных и вместе с тем благонравных, что не хотят быть познанными, избегают своих следов на песке и которые бывают лжецами перед другими и перед самими собой, чтобы остаться непонятыми. 451. Более редкая воздержанность. Признаком гуманности часто служит то, чтобы не судить другого и отказаться думать о нем. 452. Что дает блеск человеку и нарядам? Многие не совершают чисто индивидуальных действий, потому что прежде чем совершить их, они обдумывают и соображают, что их, может быть, не поймут. Чем выше время, чем больше народ уважает индивидуума, чем больше прав и преимуществ дают ему, тем смелее такие действия будут появляться на свет и распространится, наконец, сияние честности, понимание добра и зла над всем временем и над всеми народами, так что они, подобно грекам, даже и после падения своего в течение тысячелетия будут сиять, как многие звезды. 453. Круг мыслителя. У многих ход их мысли в целом строг и неумолимо последователен, иногда даже суров, но, в частности, они бывают кроткие и податливы. Они 10 раз обойдут вокруг вещи с благодетельной медлительностью, но в конце концов идут дальше своей строгой дорогой. Это ручьи с многочисленными извивами и отделившимися ручейками. В их течении есть места, где ручей сам с собой играет, устраивая себе маленькую идиллию с островами, деревьями, гротами, водопадами, и затем течет дальше, по скалам, по жесткому каменистому руслу. 454. Искусство чувствовать иначе. С тех пор, как люди стали жить обществом, уничтожающие и уничтожаемые с глубокими плодотворными мыслями от искусства или вообще ничего не требуется, или требуется совершенно иное, чем прежде, то есть изменяется вкус. Именно прежде хотели погрузиться на минуту в тот элемент, в котором теперь уже давно живут. Тогда грезили восторгом обладания, а теперь обладают. Но время от времени бросать, что имеешь, и воображать себя бедным, как ребенок, нищий или идиот, это может воспламенять нас и теперь. 455. Любовь делает равными. Любовь хочет избавить от всякого чувства отчуждения того, кому она себя посвящает. Следовательно, она притворяется, уподобляется, обманывает, играет в равенство, которого в действительности нет. И это происходит так инстинктивно, что любящие женщины отрицают факт притворства и постоянного самого нежного обмана и смело утверждают, что любовь делает равными, то есть она делает чудо. Этот процесс прост. Если одно лицо позволяет любить себя и находит нужным притворяться, вернее, предоставляет это другому, любящему. Но зато как запутанно и непонятно бывает зрелище, когда обоими овладевает полная страсть друг к другу, и, следовательно, каждый хочет поставить себя наравне с другим и сделать себя равным только ему, и ни один из них уже не знает, чему он должен подражать, к чему приспосабляться, что он должен брать и что дать. Прекрасное безумие этой игры слишком хорошо для этого света и слишком тонко для человеческого глаза.